А несколько месяцев спустя он записал: «Летние вечера. Мне удалось, бог ведает какими путями, увлечь Изабеллу на ярмарку в НИИ. Вокруг нас вертелись карусели, шарманки наигрывали негритянские мелодии, в тирах трещали пистоны, дребезжали колеса лотерей, в воздухе разливался теплый запах вафель. Нас несет медлительная густая толпа. Мне почему-то хорошо. Мне нравится этот шум, это оживление. Я улавливаю во всем этом какую-то необъяснимую мощную поэзию. Я думаю, всех этих мужчин и женщин стремительный поток несет к смерти, а они растрачивают быстротечные мгновения на то, чтобы накинуть обруч на горлышко бутылки или так сильно ударить деревянным молотом по ящику, чтобы оттуда выскочил чумазый негр. И, конечно, в сущности, они правы. С точки зрения небытия, которое нас ожидает, Наполеон или Ришелье воспользовались отведенным им временем ничуть не лучше, чем эта маленькая женщина и ее спутник-солдат. Я даже забыл о жене, которая держала меня под руку. Вдруг она сказала: «Поедемте домой, мой друг. Меня все это страшно утомляет». Я подозвал такси, и мы медленно поехали, рассекая недовольную толпу. Каким очаровательным, каким веселым был бы такой вечер в обществе Адилии, думал я. Ее глаза светились бы, как всегда бывало, когда она чему-нибудь радовалась. Она участвовала бы во всех лотереях и была бы счастлива, что выиграла игрушечный кораблик. Бедная Адилия. Она так любила жизнь и так мало насладилась ею, в то время как люди, созданные для смерти, вроде Изабеллы и меня, тянут, сами того не желая, свое унылое существование. Изабелла, словно угадав мою мысль, взяла меня за руку. «Вы плохо себя чувствуете?» — спросил я. «Ведь вы редко устаете». «Нет-нет», — ответила она. «Но ярмарка до того раздражает меня, что я устаю тут скорее, чем где бы то ни было». «Раздражает? Как жаль, Изабелла. А мне все это так нравится». В этот момент мы проезжали мимо карусели, и до нас донеслись звуки шарманки. Играли мотив, популярный еще до войны. И тут в моей памяти внезапно зазвучали слова, сказанные Адилией давным-давно, когда мы с ней бродили по этой же ярмарке. Тогда она упрекнула меня в том, что мне скучно. Неужели я так изменился? Как дом, покинутый теми, кто его построил и обставил, и перешедший к новым владельцам, все еще хранит запахи и даже образ мыслей прежних хозяев, так и я, весь пронизанный Адилией, иду теперь по жизни с душой, которая уже не вполне моя. Свои истинные вкусы, свой несговорчивый ум, унаследованный от Марсена, теперь я скорее находил у Изабеллы, чем у себя самого. И странно было думать, что в этот вечер я осуждал в ней суровость и нелюбовь к развлечениям, которые были присущи моему собственному характеру, но стерты другой женщиной.